то в рядах духов точно есть наемники из Блэкрок», — сделал заключение подполковник Сапин. «Конечно, попасть ночью очень сложно, но для нас были сделаны засады. Плюс была приманка, на которую не стоит пока об этом», — прервался я. Углов С, еле скрываемый, улыбкой отложил в сторону телефонную трубку, и довольного взгляда с меня полковник не сводил. «Вас к телефону, майор», — сказал Антон Павлович, и я подошел к телефону. «Слушаю, майор Клюковкин, это Виленов. Я кратко, Сан Саныч, заместитель командующего ВВС армии звонил. По тебе приняли предварительное решение», — ответил комполка. Его голос звучал не так молодцевато, как обычно. «Да и мне не нравится сама идея предварительного решения. Я готов выслушать, командир. Тебя временно отстранили от полетов. Жди очередную комиссию». Глава 26. Февраль 1984 года. Кандагар, Демократическая Республика Афганистан. Коридор в штабе вертолетного полка пропах спертым воздухом и легким запахом мастики, которой в спешке натирали полы солдаты перед приездом большого начальства. Узкий коридор с низким потолком напоминал блиндаж. Шум от взлетающих вертолетов и самолетов отдавался в помещении глухим эхом. Лампочки под потолком горели тускло, отбрасывая рваные тени на стены, покрытые облупившейся светлой краской. В конце коридора приглушенным голосом прапорщик отчитывал двух солдат за плохую работу. «Я говорил, нужно было лучше мазать. Если меня вздернут, на дембель пойдете, когда рак на горе свистнет», — грозил он парням. Я внимательно посмотрел на стены и обнаружил, в чем именно недоработка солдат. В некоторых местах они пытались замазать облупившиеся участки. Получилось еще хуже, пятна потемнели, выделяясь на фоне выцветшего покрытия. Сделав несколько шагов по деревянному полу, я сел на один из потертых стульев рядом с дверью и задумался о предстоящей беседе. Чуть меньше месяца прошло с момента пожара на аэродроме, когда сгорел Ми-24. С тех пор мою эскадрилью только экологи не посещали с проверками. «Сан Саныч, еще ждете?» — присел на соседний стул мой тыловик Сычкин, который в штабе решал дела по своему направлению. «Да пока не звали. Все сделал, так точно. Запасы пополним, а то по запчастям к машинам были проблемы. Ну и вот еще. Телеграмма пришла на имя командующего, а штаб в Кабуле уже разослал по частям. Яков Петрович протянул мне желтую бумагу с отпечатанными строчками. Прочитав первые пару абзацев, я понял, что мои недавние мысли материализовались. Инспекция по охране окружающей среды в составе главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны. Я и не думал, что такая есть. Да я сам удивился. Военным экологам чего тут делать? Возмутился Яша. Все хотят исполнить интернациональный долг. Экологи не исключение, ответил я, протягивая телеграмму Сычкину. Подняв глаза, я засмотрелся на висящую напротив доску с приказами, затертыми до такой степени, что прочитать отдельные буквы можно было только по наитию. На одном из листков кто-то оставил небрежную пометку карандашом. Сычкин пожелал мне удачи и пошел на выход. Я же решил в уме прогнать воспоминания прошедшего месяца. Комиссия свое дело сделала. Причины наземного происшествия были установлены и оказались не такими уж плохими для меня. Имел место конструктивно-производственный недостаток датчика сигнализатора. Произошло короткое замыкание от электрической бортовой сети вертолета, воспламенение топливовоздушной смеси, и пошло, и поехало. Но это было еще не все. Не только на разборке по Ми-24 приезжали в Шахджой проверяющие. Просматривали все, даже те журналы, о существовании которых никто в эскадрилье и не знал. Много замечаний было по политработе и дисциплине. Мол, все пьют и не просыхают. Хотя никто никого за руку, поднимающую Нурсик, не поймал. Я перевел взгляд на дверь кабинета, будто пытаясь мысленно приказать ей открыться. Она была тяжелой, потемневшей от времени. Табличка с фамилией Виленова блестела в полумраке коридора. И именно она была натерта лучше всех, выделяясь из общей обшарпанности коридора. И как по приказу, дверь открылась через секунду. В коридор выглянул уставший Виленов, утирая вспотевший лоб. «Заходи, Саныч», — тихо сказал Юрий Борисович. «Понял», — ответил я и медленно поднялся со стула. Я поправил форму одежды, вдохнул горячий, пропитанный пылью воздух и шагнул за порог. Кабинет встретил меня тяжелым, застоявшимся запахом, в котором смешались ароматы табака и мятного чая. Несмотря на февраль, в помещении работал вентилятор. Он стоял на шкафу и лениво гонял воздух, еле шевеля бумаги на столе, но не приносил ни прохлады, ни облегчения. В углу ровно гудел старый холодильник, периодически вздрагивая и постукивая компрессором, словно напоминая о своем присутствии. «Побыстрее, товарищ майор, помимо вас, есть дела поважнее», — услышал, как тараторит из угла кабинета главный штурман, наливающий себе чай. «Не стоит, Антон Павлович, майор ждет нас уже давно, хоть ноги разомнет», — вступил в разговор еще один присутствующий. Это был заместитель командующего по инженерно-авиационной службе. Он сидел за столом для совещания и выглядел вымотанным. Темные круги под глазами, взгляд в точку, пальцы нервно постукивали по столу. Перед ним лежала раскрытая папка с документами, таблицы, схемы, графики. Даже отсюда я мог различить цифры, подчеркнутые красным. Главное лицо, заместитель командующего ВВС 40 и краткой армии, стоял ко мне спиной рядом с картой. Она висела на стене, испещренная карандашными пометками и воткнутыми в нее кнопками. «Товарищ генерал-майор, майор Клюковкин, временно исполняющий обязанности командира 6-й краткой эскадрильи», — представил меня Веленов. Замкомандующего медленно повернулся и осмотрел меня снизу вверх. Генерал был крепкий, широкоплечий мужчина с усталым взглядом и глубокими морщинами на лбу. С хмурым видом он держал в руках папку. Но было видно, что мысли его заняты чем-то большим, чем меня за что-нибудь отчитать. Он медленно кивнул и подошел к столу. На краю в пепельнице дымилась сигарета, оставляя в воздухе терпкий запах гари, перемешанный с мятной свежестью остывающего чая. Пепельница была переполнена окурками, тонкий дым еще витал в воздухе, въедаясь в стены и мебель. «Майор, вам довели результаты расследования происшествия?» — спросил генерал, присаживаясь за центральный стол и расстегивая новый камуфлированный летный комбинезон. «Так точно. Согласны с выводами?» — задал еще один вопрос генерал. «Согласен». Полковник Углов хмыкнул и сел напротив зама ПС, размешивая сахар в кружке. «Еще бы, на тоненького проскочил, и еще бы не был согласен», — проворчал главный штурман Углов. Отпив немного, он, чуть покачиваясь вперед-назад, словно прикидывал что-то в уме, уставился на меня. «Мы и сами не могли предположить, что датчик-сигнализатор ДСМК-8А19 настолько проблемный. Если бы не похожий случай, произошедший через неделю в 50-м полку в Кабуле, то мы бы приняли неверное решение, товарищи», — произнес зампояс, закрывая папку с документами. Сквозь мутное стекло пробивался желтый свет солнца, отбрасывая на стол длинные неровные тени. Только сейчас Веленов закрыл за мной дверь и сел рядом с главным штурманом. «А что с документацией?» «Все в завале», — поспешил меня облить помоями Углов. «Относительно, Антон Павлович», — ответил ему замкомандующего. «Техника в не самом лучшем состоянии», — добавил зампояс. «Условно, товарищ полковник», — продолжил отвечать генерал. «Что у нас по итогу с товарищем Клюковкиным? Есть замечания, недостатки, нарушения, но все в пределах разумного. Ничего не упустил, Юрий Борисович?» Генерал посмотрел на Веленова и командир полка кивнул, соглашаясь с вышесказанным. «А я не согласен, товарищ генерал. Много самовольства, пререкания со старшими по званию. А сколько было случаев пьянства в этой эскадрилье?» — продолжил Углов. «Вот не успокоится никак полковник. Обиделся на то, что я заступился за Кешу Петрова в день его прибытия для проверки. Разрешите уточнить, какими фактами вы оперируете?» — спросил я у штурмана. «Чем я оперирую, не ваше дело. Это здесь еще нет начальника политуправления. У него на вас большая папочка собрана, и я могу с ней ознакомиться», — продолжил я. Штурман замолчал, пыхтя и набирая в грудь воздуха. При этом начал на меня показывать, мол, негодяй какой, случаев употребления алкоголя не больше, чем в остальных частях. «Я хочу отметить, что с приходом майора Клюковкина увеличилась эффективность боевых вылетов. Именно его предложения легли в основу ночной охоты на караваны. А если вспомнить его методические рекомендации по уходу от ПЗРК душманов, то его вклад в последние успехи весьма большой», — вступил в разговор Веленов. Заместитель главкома взял один из документов со стола, надел очки и начал читать. «Вы его выгораживаете. Если он такой спец, то почему не контролировал ведомого? Позволил отклониться от курса. Будь он уважаем подчиненными, товарищ, как его, Боров, не получил бы повреждения от воздействия с земли. Ну, надоел этот Антон Борисович. Лезет во все дырки». Проконтролировал штурманскую подготовку и замолчи. «Что скажете на это, Клюковкин?» — поднял на меня усталые глаза генерал. «Фамилия моего ведомого Ломов. К сожалению, мой подчиненный совершил ошибку. а на войне она может привести к плачевному исходу. Однако им был уничтожен автомобиль с большим количеством вооружения. Получив повреждение, старший лейтенант смог посадить вертолет без последствий. Что касается нарушения приказа, то мной уже были проведены мероприятия с товарищем Ломовым. Он был отстранен от полетов и уже готовится повторно войти в строй. Генерал кивнул, а вот штурман остался недоволен этим фактом. Не получается у него закопать меня. Углов встал с места и подошел к заместителю командующего. Он что-то начал ему шептать. Из сказанного я разобрал несколько слов. У нас было указание по товарищу Клюковкину. Было, громко ответил генерал. Нарушил, пускай отвечает. Ответит. Тут Углов понял, что его шептания ни к чему не привели. Товарищ генерал, вы же понимаете. Понимаю, все понимаю. А еще вам напоминаю, что тут решение принимаю я. Посмотрел заместитель командующего на полковника. Так точно, смирился Углов и сел на место. Генерал встал из-за стола, взял в руки стопку документов и пошел по направлению ко мне. Он вновь надел очки, перебирая в руках листы. Рапорт полковника Веленова, а этот командира бригады спецназа, который написал на мое имя бумагу. За ним начальник оперативной группы ГРУ в Кабуле и заместитель начальника оперативного отдела. Я уж не говорю о том, какие у вас заслуги в прошлом. Что мне с этим делать? Потряс передо мной бумагами заместитель командующего. Примите решение, товарищ генерал, ответил я. Вот что, голубчик, на что вас представлял генерал Целевой. Орден Красного Знамени, быстро сказал я. Пока забудьте о нем. За низкий контроль над личным составом вас накажет командир полка. Эскадрилью Клюковкина мы снимаем с ночных операций завесы. Определите сами, Юрий Борисович, кто из экипажей будет выполнять их задачи. Есть. А чем же тогда нагрузить шестью эскадрилью? Спросил Веленов. Пускай работают в интересах отряда спецназа. Перевозки, эвакуация, прикрытие. Этого будет достаточно. Вы свободны, майор, произнес генерал и пошел за стол. Я выпрямился, надел фуражку и приложил правую руку к виску. Можете идти, товарищ майор, сказал генерал, но у меня был еще один вопрос. Товарищ генерал, разрешите вопрос, не нужно, ты допущен к полетам. Как командира, я тебя понимаю. Самое трудное, ждать возвращения своих ребят с задания. Гораздо проще, когда сам сидишь в кабине, сам принимаешь решение и сам разруливаешь возникшую ситуацию. Понял, спасибо. На этом мое пребывание в кабинете завершилось. Обратный путь из Кандагара в Шахджой я провел в горизонтальном положении на лавке грузовой кабины Ми-8. Леня Чкалов пилотировал аккуратно, так что я смог немного поспать. Особой радости после разговора с замом командующего у меня не осталось. Вроде и получил наказание, а вроде и отделался легким испугом. После посадки в Шахджее я позвал в кабинет заместителей, чтобы поделиться новой информацией, а заодно и продумать план мероприятий на праздничный день. Все же не каждый раз приходится отмечать День защитника Отечества в Афганистане. Да и пора уже привыкнуть, что в Советском Союзе этот праздник назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Итак, ваши предложения по проведению праздника, спросил я у заместителей в кабинете. Построение личного состава, награждение орденами и медалями. У нас много, кому пришли награды, объявил начальник штаба Питкин. Награды, хорошо, что еще? Я бы провел лекцию по истории возникновения этого праздника. Далеко не все знают, как он появился. Я уже и отчетный материал подготовил, предложил Ломов. Сомневаюсь, что есть те, кто не знает, ответил замполиту моряк. Давайте просто отдохнем, никаких лекций и других видов собраний. Покачав головой, я повернулся к окну, увидев знакомый силуэт с двумя пластиковыми канистрами, встал с места и открыл створку. Гавриков, Ядрёна Кочерышка, сюда иди, подозвал я младшего сержанта. Ну он и нашел где ходить со спиртом. Товарищ командир, век воли не видать, на стоянку иду, липу буду протирать, начал объясняться Гавриков. Ты ее вчера протирал, крикнул из кабинета капитан моряк. Честное слово, товарищ командир, вот сегодня точно буду протирать. Я уже 3 недели не пью, доложился Гавриков. Подряд, спросил я. Нет, но один раз не считается. Позавчера медаль обмывали. Гавриков, ты надоел. Ты можешь хотя бы 3 дня не пить? Парень поставил канистру и почесал затылок. Ну могу. А зачем? Во-первых, здоровее будешь. А во-вторых, я бы тебе хоть на какую-нибудь награду написал. Все получают, а ты вечно в пролете. Гавриков подумал и ответил: из-за этого не пить, сложный выбор. Я тебе сейчас устрою выбор. Исчезни, пока я добрый, и канистры в столовую занеси. Найдем им применение там. Есть, расстроенно сказал Гавриков и развернулся по направлению к столовой. Я прикрыл окно и вернулся за стол. Тут же пришла идея, как еще немного взбодрить личный состава. Взяв телефонную трубку, я связался с Липкиным. Саныч, никаких завтра задач. Все отмечаем праздник. К нам зайдешь на рюмку чая? Постараюсь. Ты мне вот что скажи. Говорят, вы в футбол играть не умеете от слова совсем. Опровергнешь эту мысль? Это кто тебе сказал? Десантники, никак иначе. Это они потому говорят, что вечно нам проигрывают. Начал возмущаться Петр Петрович. Через минуту мы уже договорились о проведении футбольного матча. Насчет главного приза мыслей общих не было. Оставили этот разговор на завтрашний день. Согласовав праздничное меню в столовой, которое решил утвердить на общем собрании Сычкин, совещание закончили. Наступило утро. В назначенное время на стоянке выстроилась вся эскадрилья. Замполит приготовил награды, разложив их на столе. Погода явно не февральская. Солнце довольно сильно пригревало, а в демисезонной куртке было весьма жарко стоять. «Равняйсь, смирно, слушай указ Президиума Верховного Совета СССР», — объявил я, и Ломов начал зачитывать текст награждения. По очереди из строя выходили мои подчиненные, получая честно заработанные награды. Кому-то орден Красной Звезды, а кому-то и за службу Родине в вооруженных силах. Кое-кто из техсостава получил медаль за отвагу, но большинство были награждены медалью за боевые заслуги. Как только награждение закончилось, я осмотрел строй и еще раз поздравил с наградами. Работа у нас сложная и тяжелая. Оттого и мне, как командиру, приятно, что труд целого коллектива оценен по достоинству. Сегодня день Советской армии и военно-морского флота. Я вас еще раз поздравляю с праздником. Желаю безаварийной работы, здоровья и поскорее вернуться домой. После громких аплодисментов в строю начали выделяться футболисты. Оказалось, что главными игроками были мои любимцы, Орлов и Гавриков. Эта пара форвардов буквально разорвала на части защиту спецназовской сборной. Правда, в команде была одна большая проблема – не было нормального вратаря. Оттого и в счете команда моей эскадрильи постоянно позволяла догонять спецназовцам. Пришлось брать ответственность на себя и выйти играть в рамку. Надо было видеть, как воодушевился мой личный состав. Люди, обступившие пыльную площадку, которая была футбольным полем для этой игры, продолжали поддерживать свои команды. Так громко даже во время вылетов не бывает у нас на базе. После финального свистка на импровизированном табло был счет 6-4 в нашу пользу. Липкин негодовал от очередного поражения своей команды. Позор, то десантуре, то летчикам. Меня в союз не пустит, пока вы не выиграете хоть один матч, возмущался Петр Петрович. И все же, праздничную атмосферу поражения одних и победа других никак не испортила. Наступил вечер, и пора было готовиться к застолью. Получившие ордена и медали, готовились их обмыть, а остальные поддержать. Столовая в этот раз превзошла сама себя. Когда я вошел в обеденный зал, то обомлел. На столах, помимо хороших консервов, колбасы, сыра, была запеченная уткой курица. Где ее достал Сычкин, стоит только догадываться. Когда все собрались, пора было начинать и основную часть мероприятия. Сначала я, как командир, должен был выступить с официальной речью. «Товарищи, поводов у нас сегодня много, но все объединяет одно – награды нашли своих героев. Для начала слово предоставляется награжденным орденами Красной Звезды. Каждый из награжденных, как следует из традиции, должен был выпить офицерскую норму, граненный 200-граммовый стакан водки. При этом в нем должен был лежать орден или медаль, смотря кому и что дали. В такие моменты никто отвлекать не имеет права. Все ждали, когда человек выпьет, смотрели и оценивали, насколько легко он это делает. Аплодисменты, одобрительные возгласы и приколы только после употребления. Не обошлось без казусов. Сычкин чуть было не проглотил медаль, когда задирал голову. Как только официальная часть была завершена, мне предстояло открыть неофициальную. Товарищи, а точнее братья по небу, вы лучше всех в армии знаете, что такое вибрация и самовращение. Не раз попадали в ситуацию, когда проваливались обороты или по вам били со всех стволов с земли. И скажу вам честно, если бы у меня была вторая жизнь, я бы прожил ее вертолетчиком,

выходящих в точку начала боевого пути. В воздухе продолжал работу самолет Ан-26 с командующим всей операцией на борту, и по горизонту начала появляться тонкая полоска рассвета. Солнце медленно начинало свой подъем, ослепляя глаза. Я поправил подвесную систему и ощутил в нагрудном кармане какую-то бумагу. Вытащив ее, увидел перед собой вчерашнее письмо, переданное генералом. В заботах и не успел вечером прочитать. Секундная стрелка продолжала нестись по кругу. Радиообмен на канале управления становится все плотнее. «Не сейчас», — проговорил я про себя и убрал письмо в карман. Я включил на несколько секунд навигационные огни и выключил их. Это означало, чтобы все экипажи доложили о готовности к взлету таким же способом. Тут же вся группа вертолетов замигала бортовыми огнями. «Каверкод, 102 МУ, доброе утро», — запросил я руководителя полетами. «Отвечаю, доброе, готовы, режим 10, глава 28, двигатели запущены, показания приборов в норме». Все экипажи, поочередно мигнув фарами, подтвердили готовность к взлету. Вот только руководитель полетами не дает условной команды на взлет. Еще не время, а хронометраж в операции – важная вещь. Все должно быть выполнено в срок, не раньше и не позже. Ручка управления продолжала слегка вздрагивать в такт покачиванию вертолета. Стрелки на приборах застыли на расчетных параметрах, а величественное солнце продолжало подъем над долиной. 102 и краткое, режим 12, дал команду руководитель полетами. «Понял», — ответил я. «Внимание, приготовились. Пошли». Плавно отделил вертолет от поверхности площадки. Ми-24 слегка вздрогнул, но послушно завис над поверхностью. Я аккуратно отклонил ручку управления от себя. Вертолет пошел в разгон. Справа от меня Винокура повторил за мной, продолжая держаться на установленном интервале. Мы набирали скорость, поднимая клубы пыли воздушным потоком винтов. Стрелка указателя скорости прошла отметку в 120 км, и я начал отворот влево. В процессе разворота уже было заметно, как разгоняется основная группа вертолетов. И чем дальше мы отходили от Шахджея, тем наша стая становилась все многочисленнее. А в эфире невозможно было и слова вставить. 917 и краткое, на боевом. 465 и краткое, сброс. 315 и краткое, слева сварка работает. С помехами, но были слышны доклады экипажей штурмовиков и бомбардировщиков, которые заканчивали обрабатывать районы высадки. А мы только начинали маршрут. 102 и краткое, прошел исходный, доложил я, как только мы парой пересекли трассу на Кандагар. По дороге шли колонны техники, торопясь в районы рассредоточения. Интенсивность движения такая, будто это МКАД, а не транспортная магистраль в Афганистане. Чем ближе к району высадки, тем приходится все ближе быть к земле. Задатчик опасной высоты пришлось слегка снизить, а то установленных 15 метров было уже слишком много. Постоянно выдавался сигнал о снижении за эту отметку. 102 и краткое, рубеж 1, произвел я доклад в эфир, когда мы с Винокурой пролетели рядом с озером Абу-Мукур. Разрывы снарядов и гранат следовали с пугающей частотой. Я отметил, как земля на склонах вздымалась от ударов, осколки камней разлетелись во все стороны, а тучи пыли заслоняли видимость. Равнина провинции Забаль простиралась вокруг, сухая, выжженная солнцем, с редкими кустарниками, которые цеплялись за жизнь. Узкие арыки пересекали местность, уходя к далеким кишлакам. На горизонте пейзаж завершался цепью гор, обрамленных легкой дымкой. «Понял, 101 и краткое, группой рубеж 2», услышал я в эфире знакомый позывной от ретранслятора. Веленов, как командир, возглавил одну из групп высадки. «Саныч, прошли третий поворотный», сказал мне Кеша, когда мы пролетели над очередной сопкой. Я доложил в эфир и постарался высмотреть позади нас основную группу. Пока местность еще была более равнинной, боевой порядок Ми-8 и Ми-24 можно было разглядеть в зеркале заднего вида. Выстроившись колонной пар, вся группа напоминала разбухшую гусеницу, лениво следующую над сопками долины. Чем ближе мы будем у района высадки, тем больше мы с Винокурой будем удаляться. Наша с ним задача – подготовить площадку для Ми-8. Прошли Джанихиль. Скорость 260, дает мне подсказку Кеша. 125 и краткое, прибор 260, дал я команду ведомому, и мы начали ускоряться. Дым и клубы пыли, поднятые от разрывов снарядов и ракет, становились все плотнее. уже не так хорошо можно разглядеть горы в нескольких километрах на восток, выше 10 метров над рельефом уже не поднимаемся. Можно попасть в зону поражения ракет. Да, местность зачистили, но предосторожность не помешает. Но тут вступает в работу уже инстинкты. Разум понимает, что ты летишь над землей, а глазами тебе кажется, что едешь. Можно разглядеть каждую трещину на скалах и высохшей земле. 102 и краткое, рубеж 5. Наблюдаю площадку, доложил я, переключая на панели выбор вооружения. Понял, 102 и краткое, услышал я довольный голос Сан-26. Если настроение у командования хорошее, значит, все идет по графику. В эфире не слышно какой-то паники или сложностей, которые могли возникнуть у других групп. Приближаемся к ровной площадке, которую уже достаточно сегодня перепахали снаряды и бомбы наших смежников. Заходим. Внимание, отстрел, скомандовал я, чтобы Кеша начал выпуск ловушек. Проходим над площадкой, но никакого движения. Расходимся с Винокурой в стороны, чтобы охватить большую территорию, но держим друг друга на виду. Сначала показалось, что на одном из склонов кто-то вскинул вверх оружие, но это оказалась птица, от которой пришлось увернуться. 102 и краткое, готово, произнес я в эфир, и постепенно начали появляться вертолеты с десантом. Каждый из Ми-8 заходил на площадку, поднимая пылевую завесу, быстро высаживал десант и уходил на обратный маршрут. «Подвинься, не сяду», — подстегивал подчиненного капитан бойцов, который был ведущим во второй паре. Его ведомым был один из бригады УХ, товарищ Максудов. «За этим парнем нужно следить не меньше, чем за Гавриковым». Только первая пара пошла в набор, я увидел, что ведомый слишком размазывает разворот. Еще и высоту занял ту, на которой кружится над районом высадки моя пара. Прямо-таки наводится в переднюю полусферу на меня. «Командир, в нас летит», — запереживал Кеша и поспешил меня предупредить. 123 и краткое, от себя ручку и влево. «Разойдемся правыми бортами», — дал я понять парню, что вижу его. «Понял, выполнил», — быстро ответил командир отставшего Ми-8. Не прошло и пары секунд, как опасность столкновения была ликвидирована. «Работают плотно, не могу». Прорвался в эфир чей-то громкий голос. 701 и краткое, доложи, что там. Вышел в эфир с ретранслятора руководитель операции, но иной информации так и не последовало. С борта Ан-26 продолжали периодически запрашивать, но в ответ только тишина. Тем временем, свою работу мы заканчивали. С высоты было видно, как спецназ начал занимать позиции и распределяться на господствующей высоте 2348. А куда-куда еще раз? В эфире продолжался какой-то беспредел. Ответов руководителю операции никаких не последовало. Только бульканье, свисты, непонятные жеванные фразы. «Командир, не к добру», — произнес Кеша, когда мы выполнили очередной вираж. Я прошелся над позициями наших пассажиров и слегка помахал крылом. «Не каркай, пока ничего не ясно». Обратный путь на аэродром превратился в череду вздрагиваний моего оператора. Да и мне было не по себе от поступающих докладов на борт Ан-26. Начиналось все гораздо радужнее. 715 и краткое, по мне работают. Атакую. Понял, 715 и краткое. Не вижу, откуда атака. Другой экипаж ворвался в эфир. Слева-слева. Запретил. Оставить высадку. Всех назад, громко скомандовал командующий, которого я впервые сегодня услышал. Если уж он вышел в эфир, там что-то явно не то. Кого сбили? Доложите 715 и краткое. Продолжались выяснения в эфире. 715 и краткое. На связь. В эфире какие-то помехи. Так и не разобрать, что ответили ретранслятору. 715 и краткое. Сурово в эфир запросил командующий. Но только через минуту на борт ретранслятора поступил доклад. 726 и краткое. Ответил. 715 и краткое сбит. Сгорел. Вас понял. 726 и краткое. Понял. На выдохе ответил командующий. Даже у меня от такой новости на душе неспокойно. А среди моих подчиненных наверняка есть те, кого мороз проберет по коже. 102 и краткое. 105 му. Запросил меня Ломов, шедший в начале замыкающим группы по обратному маршруту. Все работаем на прием, сразу ответил я. Пока командование выясняет обстоятельства, мешаться своими разговорами не стоит. Если понадобится, то нас вызовут. Только подлетев к Шахджою, в эфире появилась ясность. Командование полной информации о произошедшем не располагает. Оттого и запросы продолжались почти до самой нашей посадки. Никто из моей группы даже разрешения на заход на площадку не запросил. В таком молчании выполнили посадки. «Командир, может, к повтору подготовимся?» – спросил у меня Кеша, когда мы приступили к выключению. «Разумеется, готовимся. Особенно морально. Только винты остановились». Я бросил взгляд в сторону границы. Судьба товарищей меня волновала, а вот натекающая облачность еще больше не давала покоя. Я вылез из кабины и попросил Гаврикова поторопиться. «Понял, командир», — быстро проговорил младший сержант и уже побежал к заправщику за пистолетом. Осмотрев стоянку, я увидел, что все техники ускорились. Капитан-моряк, употребляя прекрасные и духоподъемные слова, подгонял личный состав. «Сан Саныч, указания будут?» — подбежал ко мне моряк, пока я снимал снаряжение и укладывал его на сиденье. «Еще по два блока с 8 на Ми-24. Надеюсь, что не пригодятся», — ответил я, и капитан быстро кивнул мне. Через несколько минут уже был на ЦБУ и слушал радиообмен, который был в эфире у сухопутных подразделений. «Рубин-2, ведем огневой бой. Ведем огневой бой», — несколько лениво говорил в эфир командир одного из подразделений. «Рубин-1, накрываются склонов. Отойти не могу. Занял круговую», — не менее спокойно говорил еще один командир. «Рубин», позывной не Липкина и ни одного из его подчиненных командиров. Его заместитель, что-то быстро записывающий в блокнот, увидев меня, показал большой палец. «Значит, с Петровичем все нормально. Тогда кто такой Рубин?» «Сан Саныч, пока располагайся. Тут такое сейчас было. Я давно таких душераздирающих речей не слышал», — показал мне на стул старший штурман моего полка. Я быстро доложил ему о вылете. Впрочем, он и так все уже знал. Штурман подошел к телефону и позвонил в Кандагар. «Все? Нет, воздействия не было». «Да, передам», — ответил он и повесил трубку. Старший штурман взъерошил волосы и глубоко вздохнул. «Веленов поблагодарил за работу, но сейчас не может говорить. Думают, как выкручиваться. Так что случилось?» «Я слышал об одной потере в эфире». Штурман покачал головой и довел до меня печальную правду. «Оказывается, высадка второй группы была начата под шквальным огнем духов. Площадка, как оказалось, была в самом центре скопления душманов, которые организовали засаду. Плюс, с территории Пакистана началась атака. 4 первых вертолета были подбиты и сели на площадке. По докладу командира группы, десантироваться пехоте удалось, но и экипажу пришлось остаться с ними. В итоге они в окружении. 50 человек против, да хрен знает сколько их там, этих бородачей», — отмахнулся штурман. «И два вертолета прикрытия были сбиты. Почему-то мне сразу в голову пришло, в каком месте была эта высадка. Перевал Харбакай, я прав?» «Да». «Ума не приложу, что пошло не так, ведь мы и разведка проверяли местность. Куда они там сели, мне непонятно. Там погода ухудшается. Что командование думает?» «Да ничего пока не думает», — развел руками штурман и подозвал меня к карте. «Я им предлагал твой вариант, пойти через ущелье, но там погода начала портиться. Веленов рисковать не хочет.